Значит, давайте мы начнем с домашних заданий. Думаю, вы будете заниматься также 30 дней, да? После того, сейчас, как закончатся вот эти курсы, 2 дня вы полностью отдыхаете. Вообще не делаете никакие упражнения. И даже работы некоторые не ходят. Вы закончили, 2 дня вообще ничего не делаете. Отдыхаете, да, полностью. И помните, что после того, как вы закончили эти 30 дней, не рекомендуется бросать работу, не рекомендуется бросать семью. Не записали, да, смотрите. Это категорично. После первого можно, а после основного уже нельзя. Надо брать под контроль неуправляемые процессы в жизни и идти по жизни как вы видите. У нас есть все механизмы, которые мы с вами включаем во время работы. И самое главное, это октава, о которой мы еще раз сегодня вернемся, потому что 3 ключа именно заложены в октаве, да, потому что захотелось уйти из семьи, а вы включаете октаву себе, да, и да, пульсация, да, это сам с удовольствием берем под контроль и говорим, я победитель, и я могу победить себя. Себе. Потому что за это время мы настолько глубинно в себя проникли, настолько рассветили все свои какие-то потаенные комнатки, потаенные клеточки. В каком направлении вы тренируетесь дома? Вот все то, что мы с вами здесь выполняли, у вас дома продолжается как тренировка. Первое – это наше тело, да, которое мы приводим суставной, силовой, суставной как подготовка, да, вот так вот, прям одну мелодию, и все быстро движение перетекающее, одно упражнение в другое, силовое, дыхательное, и то, что мы с вами выполняли лежа. Те бумажки, которые мы сегодня вам раздадим, там есть упражнения по чинке. Лучше сказать, что будет облегчение. А все упражнения в день делаем, падение падение. Вы смотрите по состоянию, потом как у вас есть время, на что вы хотите обратить внимание. Вот если мы на первой ступени прям расписывали каждый день вот это, вот это, вот это, то здесь вы себя уже чисто интуитивно слушаете изнутри, что вашему телу надо. Оно все вам скажет. Самый лучший помощник. И на все ответы вы найдете, на все вопросы ответы, это внутри себя. Кому-то, может быть, надо только для коррекции фигуры, это там лежа, там бедрышки, животик, там что-то. Кому-то надо растягиваться, да, силовые тогда упражнения. Мужчинам крепчать, можно сказать, это верхними частями, женщины нижними, верхними тоже. Вот, выбирайте сами. Я уже вам говорила, можете начинать, допустим, с суставной, там что-то сделать. Можно начинать только с позвоночника, у кого проблемы, все-таки еще кто много сидит у компьютера с позвоночником. Потом переходите на силовые какие-то упражнения. Можете выборочно не все подряд, а будет время все подряд сделать. Не делайте по 50, по 70 раз, 10 раз достаточно. Туда 10, сюда 10, туда 10. Все, лежа легли, не обязательно по 50 их там делать раз. Сделайте, если нет времени, одну лодочку сделайте, она уже все-все подтянет мышцы. Да? Это когда нет времени. И из лежачего положения руки, ноги и все вот эти вы делаете. Можете утром себе как, во-первых, порядок дня, распорядок дня ввести, там душ сделали, сделали разминочку, все-все-все, стакан воды течёной выпили, все, вы делаете уже, левой рукой зубы почистили, там себя причесали, накрасили с левой рукой, девочки. Понятно. Все время даем себе, не даем себе застойных явлений, типа болота, да? Все время из болота вылезаем и делаем не так, как всегда. И каждый раз ищем какие-то новые варианты для того, чтобы двигаться вперед маленькими, но шагами вперед. И это важно. Дальше. 5 минут каждый день работать с чертами характера. Это так же, как зубы чистить. Прямо встаете или перед зеркалом. И кому надо вот эту настойчивость победителя в себе, значит, вы победитель в себе. Кому надо, наоборот, женские черты характера для того, чтобы наладить семейные отношения, чтобы все получать счастье, удовольствие от жизни. Значит, каждый выбирает свои черты характера. Добились черта характера в теле, прям только подумали в какую-то ситуацию, хоп, уже все возникло, берите другую черту характера. И также ее обязательно через тело. Тело имеет память, каждая клеточка, хоп, уже натренировано, все получается. Дальше. С картами тренируетесь 2 раза по 20 минут в день. То есть 40 минут в день. Разные придумываете варианты. Если уже 2 цвет надоело, можете там мазнуть каким-нибудь серым. Да? Серый цвет добавить, то есть сами в колоде включите еще или там какие-нибудь значки поставьте. Да? Но будьте внимательны. Я заметила, некоторые женщины чувствительные очень. И начинают просто чувствовать карты и определять на ощупь. Тогда ни интуиция, ничего. Работает только чувство, не интуиция, а чувство осязательное. То есть, значит, если вы чувствуете, что карты вам помогают совсем другим чувствами, значит, кого-то берите, детей, с детьми играйте. Да, интуицию помните, что каждое ваше движение в жизни – это интуиция. Все время включайте. Не так, что и где лежит. Да? Где лежит? Ага, я иду, и я нахожу. Да? Закрытыми глазами придумывайте себе детские игры просто. Да? Или с ребенком. Пусть он что-то спрячет где-то, а вы ищете. Потом он ищет, ну, чтобы так было для интереса. То есть вроде бы игра, на самом деле, это, во-первых, объединяет очень в семье, когда есть какой-то такой веселый интерес, да, с женой, кто проиграет на этот, как это. Так, дальше. Вот октава – это у вас упражнение, которое мы его уже называем многоуровневая октава. Это работа с комплексами. Вы выполняете через день его. И делайте 5 комплексов, которые записаны на 10. 5 дисков. Да, 5. Если хочется, берите музыку Султана Али, дискету, диск, и включайте ее, и под нее доделывайте 6, 7, 8. Даже можете их отдельно выполнять, потому что здесь идет важное, как бы, завершение, триумфальная арка, цель. Да, выстраивание. А дальше уже идет немножечко другого уровня работы. Там ангельские крылья, там. Вот когда сейчас я проводила 2-ю ступень, многие спрашивали упражнения на развитие сексуальности. Вот 6, 7, 8 комплекс можете использовать для развития и усиления сексуальности. Прямо делайте гинекологические и дальше 6, 7, 8. И при этом увеличивается, усиливается интуиция. То есть включаются каналы за счет того, что мы зону чувствительности усиливаем. Эти упражнения очень важны не только для женщин, но и для мужчин, чтобы если какие-то проблемы существуют, или для предотвращения проблем, потому что там как раз зоны, которые активизируют мужскую вот, потенцию, деятельность, да, то есть это упражнение важно не только для женщин, но и для мужчин. Это понятно, да? Через день выполняете. Это и есть многоуровневая октава. И помните, значит, как бы 3 ключа октавы. Во время октавы что мы делаем? Свое эмоциональное состояние передаем телу. Когда мы выполняем по диску, там все, то есть вы слушаете, и вы все это делаете, но вы должны осознанно это выполнять, да? Тело должно включаться. Вот смотрите, Георгий, сколько уже курсов прошел? Да? И вот только недавно у него эта цель возникла через тело, через вот здесь, вот только он понял, да, то есть тело откликнулось. У кого тоже в этот раз вот это все происходило и обозначилось? Тело явно включилось, и вы не сомневаетесь, что это включилось или нет? Поднимите руки. Хорошо, далее. И тоже. Хорошо, просто писательница, да? Значит, и вот смотрите, как вы работаете. Когда мы с вами делали только в самом начале гинекологический, урологический массаж, я рассказывала, и мы начинали, мы говорили, что идет фон гормональный в 300 раз выше, чем во время оргазма. То есть, как Нарбеков говорит, это 300 оргазмов. Вот это упражнение такого же плана. То есть вы делаете напряжение по телу, дрожь, мурашки или там да-да-да-да, расслабление. Опять где-то 3 секунды, опять напряжение. То есть идет волна, все время идет вот такое напряжение, да, когда идут комплексы. Опять как бы вы расслабились, опять, и все время, 300-500 раз идет вот это вот поднимание и опускание. То есть идет вот эти волны, которые вы обязательно должны соблюдать и чередовать напряжение с расслаблением. Не все время. А хоп, сняли. Опять хоп, сняли напряжение. Волны должны быть. А волна что? Она волна нахлынула и ушла. Нахлынула и ушла. Значит, и это где-то за 20 минут, пока идут вот эти комплексы. 300-500 раз вот такие вот волны должны пройти по телу. Специально не отслеживайте, не считайте. Уж сколько получится, да? Но оно такое там, в общем-то, и все так идет. Дальше. Второй ключ. Искусственно. Помните, как мы говорили про улыбку? Искусственно создаем улыбку. Здесь искусственно создаем такую радость. Кайф. Да, как вот я вам уже рассказывала про миллионершу. Она меня очень всегда просила. Ну, Валентина, ну говори людям, пусть живут в кайф. Это ей слово, ей очень нравилось. А у Нарбекова тоже и в книге написано «Живите в кайф». Да? Ну, это современное слово, а может быть, узбекское. После этого травки там какой-нибудь. Да? Значит, в кайф, предчувствуя, еще, может быть, не свершилось это. Вы же подходите все время вот к этому состоянию. Но предвкушая такое высокое блаженство, такую радость, такое ощущение счастья. Искусственно, усилием воли это делаем. Искусственно, Нарбек, 100 раз написала, подчеркнула. Если не получается, но у вас уже получается. Очень группа сильно, мощно работала. Все, уже у вас это слово искусственно, хоть я подчеркнула, но 10 раз не написала, как у Нарбека написала 2 раза. И третий раз, значит, если вначале мы 90% говорили на ощущение, да, ощущения, да, то уже мы уходим на другие ощущения, возникли, да, внимание там удерживаем, но все внимание на образ цели, да, у цели тоже есть образ, что это такое, я всегда говорю, визуально представляете цель. Вот когда вы шли, когда вы здесь открыли, у вас уже ясная картина этой цели. Выстроилась вот здесь свечение, пульсация, да? Образ цели обязательно. И запись на теле. Запись через дрожь, через мурашки, через пульсацию. И вот этот экстаз передать телу. Вот тогда будет успешная работа. Это ключи, 3 ключа октавы обязательно помнить и соблюдать. В своих планах коррекции цели вы все время подкорректируете, потому что жизнь нас корректирует с целями. Мы что-то для себя поставили, да, оно приближается, и мы понимаем, что это не то, что это уже отпало. Вот скажите, вы когда пришли в первый день, у вас еще, наверное, были совсем другие представления о целях. Поменялись цели или нет? У кого поменялись? Чуть-чуть сдвинулись, да? И такое так, как мы живые, мы живем. Жизнь каждую секундочку продолжается, да? Значит, будет меняться все. И мы корректируем, ага, так, цель, это значит была как бы путь, как бы первоочередная задача, к которой я подошел, я выполнил, а передо мной стоит, да, вырисованное новое направление к цели, да? А вы подходите и опять куда-то смотрите, да, что это не совсем вот корректируете цели. Но четко впереди всегда глобальная цель. Ради чего все это? Значит, это вы тоже тренируете и отсматриваете каждый день. Черты характера я уже сказала, 5 минут. Итак, вы занимаетесь 30 дней, ведете дневник со своими наблюдениями, с разными интересными случаями, которые с вами стали происходить. Как работает интуиция, как вы уже предчувствуете, предвидите, что вас окружают, какие люди, как вы меняетесь сами, как меняется ваша жизнь, как, то есть все, что для вас важно, по всем тем параметрам, по которым вы дома поработали к сегодняшнему дню, все это важно, да, один день вы посвятите, может быть, что-то родителям, да, другой там, а какой-то день вы все просмотрите, что у вас происходит, то есть все отслеживаете. И обязательно смотрите и физическое состояние, да, душевное, как вы меняете цели, что происходит с физическим телом. Потому что иногда, если тело начинает сопротивляться чему-то, обращайте внимание, тело не врет никогда. Оно вам что-то показывает. Значит, остановитесь и поищите. Тело – самый большой нам помощник и подсказчик. Это подсознание, которое знает наперед. На самом деле вся судьба вот вращается вокруг нас. В молекулярном каком-то виде. И подсознание это все знает. Все знает. Когда мы начинаем на другом уровне другие вибрации улавливать, да, то совсем все по-другому видится, все обостряется. Ну все, по-моему, по домашнему заданию.